Глава 37. У Ниты Плугатырёвой. Мячик ел так долго и старательно, что сестрица, не выдержав, спросила: «Не лопнешь?» «Что, жалко?» — осведомился мяч с набитым ртом. «Живота твоего жалко, лопнет, как арбуз. А доктор-то в отпуску еще». Мячик, отдуваясь, добрал всю жареную картошку с печенкой, что была на тарелке. И только тогда, ожидая, когда немного остынет только что налитой ниткой в тонкостенный стакан чай, чего это она, как гостю, пальцами же держать горячо, и, кося глаза на варенье, сколько сортов выставила ему сеструха, пожадничала или нет, задал давно созревший в его головенке вопрос. «А Скин уехал? Давно?» «Уехал твой Скин!» — ворчливо, как взрослая женщина, сказала Нита. «Только не в ту сторону, в какую ты думаешь. Решил, что Славик по нему больно скучать будет». «К Славику уехал!» — так и ахнул мячик. Почему-то произвело на него сильное впечатление. «А Славик-то где сейчас?» «Сейчас в Омске. А где через час будет, сказать не могу. А что на пару со Скином у них без авантюр не обойдется? Вот за этого голову на отсечение даю». Нита своего недовольства не скрывала. «И главное, деньги-то у него на исходе, я точно знаю. Конечно, он уже понял, Славик любого на свой кошт возьмет, такой человек». «А зачем Скин поехал-то?» «Понты кидает», кратко и не очень вразумительно пояснила Нита. Тут заявились двое приятелей мячика, и Нита погнала их всех во двор. А к ней самой зашла ее соседка поговорить за жизнь. Хотя Ните было 15, а Варюхе Солнцевой за 40, она регулярно изливала Нитке душу, как ровеснице, и всегда встречала полное понимание. Главная же Варюхина тема была ее единственный сын. Уже давненько вернулся с Чеченской войны, но не отошел. Никакой психологической реабилитации, которую проходят во всех странах солдатики, отслужившие в горячих точках планеты, он натурально не проходил. Да, в оглухине, честно сказать, и не знали толком, что это такое. Потому единственным психологом и психоаналитиком была родная мать. По специальности вовсе не медик, а зоотехник. С поросятами ей было, правду сказать, много легче, чем с сыном, повидавшим то, что в его возрасте видеть бы не след. «Смотрю, он сидит и котенку шею сдавливает пальцами. Котенок пищит, уже сипит, а он медленно так его давит. Я говорю: «Сереж, ты что, с ума сошел? Ты что делаешь?» Он вздрогнул и выпустил. И ничего не говорит, смотрит в стену. А в другой раз смотрю, сидит, глядит в окно, а по щекам слезы текут. «Сереженька, что ты плачешь?» Смотрит, будто не понимает. А я не плачу. Вижу, он и правда не чувствует, что у него слезы текут. Варюха сама вытерла глаза тылом ладони. Нита сидела, подперев щеку, как взрослая баба, и у нее тоже текли слезы. Как соседский Сережка, веселый, симпатичный парень, любимец всех сельских девчонок, уходил в армию, она хорошо помнила. А за окном во дворе, у залитой солнцем поленницы, шла своя жизнь. Трое приятелей от 9 до 11 лет яростно спорили на социально-этические темы. «То есть как это? Подумаешь, своровал. Как тебя понимать-то?» «Ну как? Все же воруют». «Как все? Твоя мать ворует?» «Нет. А бабушка твоя? Она, значит, ходит по нашему селу, смотрит, где плохо лежит?» «Ты мою бабушку не трогай, а то сейчас возьму глаз на анализ. Я про нее ничего такого не говорил». «Нет, говорил. Ты сказал «все». «Все» — это «все». Если мелешь языком, отвечай за свой базар». За 2500 километров от этого двора Ваня Бессонов, направлявшийся в гости к деду, стоял у подъезда дома своего отца и тоже, вот совпадение, говорил с одним из московских приятелей на близкую, мы бы сказали, тему. В атмосфере, что ли, невидимым одеялом окутавший земной шар, накопились к тому дню особые, еще не познанные наукой, этические ионы. «Это низко», — говорил Ваня Бессонов. «Чего? Кому тут низко?» «Это низкий поступок», — пояснил Ваня. «Так поступать бесчестно». «Чего-то я не догоняю, Иван. Ты мне по-русски скажи». «А не догоняю? Это, по-твоему, по-русски?» «Ну ладно, если непонятно, то скажу проще. Так поступать неблагородно». «Ну и словечки у тебя. Улет. Паришься со своими бумажками. Совсем говорить разучился».